Глава 20. Темные замыслы. Белозар мчался по дороге, стараясь скорее нагнать свой отряд и поговорить с дружинниками до их возвращения в город. Он понимал, что в связи с произошедшей ситуацией у воинов возникли вопросы и подозрения, а тут еще исчезновение Буремира. То, что с ним произошло на самом деле, видел только один из соратников. Белозар плохо знал этого воина и не мог предположить, какими будут его дальнейшие действия. Расскажет ли он все воеводе и колдуну? Или будет обсуждать в гриднице, или просто промолчит? В зависимости от этого надо было придумывать легенду для колдуна. Сейчас, направляясь прямо в его логово, Белозар очень рисковал. Он догадывался, что за ним и за всем отрядом следили, но что именно видел великий маг, не знал. «Как лучше преподнести эту ситуацию?» — думал воин. «И как там Буремир? Спасут ли его Млада и бабушка?» Как бы он ни был зол на брата, его ухода в царство Мары не желал. Но и приближать свою гибель, покрывая его, был не намерен. С такими мыслями воин догнал свой отряд. Дружинники ничего не спрашивали у своего предводителя, а сам он решил сначала обсудить все произошедшее с Далибором и выяснить, что думают соратники. На привале, пока воины вновь разводили костры и готовили походную еду, Белозар с другом отошли в сторону. «Я сказал дружинникам», — без промедления начал тот, — «что Буремир не справился с силой огненного пояса, о котором раньше не подозревал, и погиб от своего собственного пламени. Чтобы не тревожить селян его страшным видом, мы сразу покинули место расположения, а ты отвез тело в лес и предал земле». «А что думает дружинник, который был с нами в доме? Он же слышал мои слова, что Буремир жив?» — спросил Белозар. «Он считает, что после такого пламени невозможно выжить. И ты ошибся, посчитав ушедшего живым», — сказал Далибор. «Все произошло так быстро. Пламя Буремира мгновенно отскочило от тебя и вернулось ему самому. Поэтому свидетель думает, что это было самовоспламенение». «Но он видел, что пострадал еще и поместник», — сказал Белозар. «Да, но он обещал хранить это в секрете. Воин понимает, что если станет известно об этом, то нам всем не сносить головы, а жить молодцу хочется». «Интересно, что видел великий маг?» – задумчиво проговорил главный из мужчин. «Думается мне, что он внимательно следил за нашим отрядом». «Ты тоже так считаешь?» – спросил Далибор. «И я об этом думаю. Слишком много он знает, все слышит. Как он за нами следит?» «Через амулеты», – ответил Белозар. «Не просто так их надо носить, не снимая. Но они не только показывают магу наши действия, а еще и проводят нам его наставления, а мы подчиняемся, сами не желая того. Значит, он и сейчас нас видит и слышит?» «Сейчас вряд ли. У меня хорошая защита, и то, что происходит рядом со мной, во многом сокрыто от колдуна. А еще мне говорили люди, которые обладают похожими силами», ответил Белозар, думая о Младе, «что в чистом виде никто не видит происходящего вдали. Им приходят образы, ощущения. Лишь очень глубокая связь дает чистое знание. Не думаю, что столько амулетов, сколь роздано воинам, обеспечивает такую связь. Но в любом случае надо быть осторожными». «Ты все больше удивляешь меня», — сказал Далибор. «Когда ты впервые появился вместе со своим братом на нашем утреннем построении, я был поражен твоему умению владеть мечом, особенно после того, как проиграл твой брат». «Он не проиграл, ему надо было остаться свободным», — ответил воин. «Я понял это позднее», — согласился второй. «Особенно, когда внимательно изучил твое поведение и взгляд, в котором гораздо больше, чем ты хочешь показать. Ты с самого начала вел себя не как обычный дружинник, и великий маг тебя выделил. Он знает о твоем огненном поясе». «Думаю, да», — был ответ, — «но наблюдает за мной и чего-то ждет». «Ты инициировал моего брата, а я могу стать воином Перуна?» «Ты и так сын Перуна, этого у тебя никто не отберет», — ответил Белозар. «А вот посвящение лучше проходить после свадьбы. Без женского участия сложно сдерживать огненную прыть, что просыпается вместе с активизацией пояса». «А как же Буремир справлялся? И кто инициировал его?» «Он пробудил огонь случайно, в ситуации, угрожавшей ему гибелью, но так и не научился им управлять», — сказал предводитель. «И ты видишь, чем все это закончилось». Этот разговор успокоил Белозара. Он видел, что дружинники спокойны. Они ни о чем не спрашивали, но переговаривались между собой о магии огня, которая оказалась доступна одному из них. С таким настроением отряд через несколько суток добрался до княжеского града. По прибытии Белозара сразу вызвал к себе великий маг. Он весь поход наблюдал за отрядом и еще не решил, что будет делать с тем, кто угрожал его и княжеской безопасности. «Что же мне мешает посмотреть за этим воином?» — думал колдун, рассматривая пришедшего к нему уставшего мужчину. «Будто закрывает его от меня кто-то. Неужто сам Перун бережет своего воина? Если так, то с Богом мериться силой я не буду. А если это другое колдовство, кто может быть так силен, что я не могу рассмотреть события рядом с ним? Почему произошел выброс огня? Кто пострадал? Надо выведать правду и следить за ним еще зорче, а лучше на свою сторону перетащить. С его братом у меня почти получилось. Такие славные воины – ценность. Если я подчиню его волю, то получу самоотверженного защитника». Белозар тем временем молча стоял перед колдуном, ожидая вопросов. «Усмирили ли вы восстание?» – спросил, наконец, великий маг. «Да». Полны ли селяне страха перед князем нашим? «Люди согласны повиноваться ему», — ответил воин. «Повиновение должно быть основано на страхе или на уважении», — возразил Белозар. Колдун подошел ближе к нему, и вновь тиски сковали грудь воина, и стало трудно дышать. Казалось, костлявые пальцы сжимают сердце и мешают ему биться. Но в этот момент плеча коснулся отец. Его незримое присутствие разжало тиски и освободило дыхание сына. Великий маг отпрянул. Некая сила будто снесла его. «Кто стоит за тобой?» — спросил он, пронзительно глядя в глаза Белозара и не давая соврать. «Род», — ответил тот. «Какому роду ты принадлежишь?» «Все мои пращуры были воинами», — сказал Белозар. «Знаю и вижу твой огненный пояс», — проговорил колдун. «Я принес присягу князю, и мой пояс, как и я, служат ему», — был ответ. Старик не верил ни одному слову воина, но хотел подчинить себе его силу. Наконец, перед ним был достойный соперник. «Я смогу сломать тебя, сын Перуна», — думал колдун, — «и посмотрим, что сильнее, твой род или я, несущий силу Нави, имеющий поддержку от порождений тьмы». Грядущее противостояние добавляла вкуса в давно приевшуюся жизнь при князе. Он многое видел на своем веку, но сделать воина Перуна своим рабом ему еще не приходилось, и это манило его своей новизной. «Скажи воеводе наградить вас за удачный поход. Пусть даст вам выходной и дополнительную награду», — сказал он, закончив свои размышления. «Не все воины вернулись», — сказал Белозар, желая закрыть этот вопрос. «Боремир не справился со своим огнем и ушел в царство Мары». «Я знаю», — ответил великий маг, хотя не ведал этого наверняка. «Но его душа еще на границе миров». «Что за игру ведет колдун?» — подумал воин, возвращаясь в гридницу. «Ведь он знает больше, чем говорит. Понимает, что я сказал неправду, и не наказывает меня. Чего он хочет?» Ответов пока не было. Белозар шел к Велеславе. Мысли о ней теперь обуревали его довольно часто. После последних событий воин стал еще больше ценить свою семью и добрые отношения. Женщина, не ожидавшая скорого возвращения мужа, сидела в своей маленькой комнатке и занималась пошивом одежды для дружинников. Увидев Любова, она отложила свою работу и кинулась к нему. «Ладо мой, ты вернулся!» – воскликнула она. «Мы тебя так ждали!» «Мы?» — переспросил Белозар, оглядываясь по сторонам. Велеслава улыбнулась, положив руки на живот. «Мы — это я и наше дитя», — сказала она. «Я пою ему песни, рассказываю о тебе, и мне кажется, малыш откликается. Теперь мне не страшна разлука, ведь со мной всегда частичка тебя». Воин улыбнулся. Такие простые слова жены дали ему больше уверенности и поддержки, чем все размышления и думы, которые крутились в голове по дороге в город. «Как долго я сопротивлялся созданию семьи, мечтал о несбыточном, а ведь каждому свое. Я простой воин, и мне положено, жена селянка», — мелькнула мысль. Велеслава же обнимала его голову и гладила отрастающие волосы. Потом прижалась, закрыв глаза от невысказанной нежности, и ее тепло и ласка хлынули в израненную душу мужчины, смывая сомнения и залечивая раны. Эта волна дарила надежду и веру. «Ты моя жизнь», — говорило женское сердце. «Ты важен для меня». И это было больше, чем слова. Это была сила, которой она поддерживала своего мужа, которая давала понимание, ради кого он идет против князя и кто ждет его дома. Время же неумолимо летело вперед, и рассвет наступил раньше, чем его хотели видеть этой ночью. Прощаясь, Белозар вновь предложил жене вернуться в родное селение, хотя и не желал этого. «Тебе там будет безопаснее», — сказал он. «Млада позаботится о тебе, а мои братья защитят. Я ведь в любой момент могу уехать отсюда и долго не возвращаться». «Но пока ты здесь, я тоже останусь», — ответила молодая женщина, поправляя на груди мужа только что надетый талисман. «И буду ждать встречи». Воин возвратился в Гринницу. После встречи с женой он всегда чувствовал себя лучше, мыслил ярче, ярче воспринимал границы света и тьмы, но уже к вечеру понял, что что-то меняется. Окружающий мир стал будто затягиваться пеленой. Все слова и действия соратников казались подозрительными. Белозар пытался понять, чем вызвано это состояние, и ощутил, что источником является амулет. Он будто жег тело сквозь одежду. Снять амулет было нельзя, но и носить казалось невозможным. Колдун с интересом наблюдал за воином. Он давно понял, что визиты к жене помогают тому находить опору, снимают наведенный тьмой морок, поэтому решил запретить отлучки дружинников, чтобы воздействие на них амулетов не прекращалось. «А вот кто еще защищает Белозара, я скоро узнаю», — сказал великий маг сам себе. «Чем сильнее на него будет давить амулет, тем больше будет поддержка от его покровителей». Когда-нибудь они проявят себя, и тогда я смогу направить своих помощников для их устранения. Колдун довольно улыбнулся и мысленно усилил сгусток тьмы в талисмане воина. Белозар почувствовал это как толчок в грудь, сбивший дыхание. Подошедший к нему Далибор вдруг показался предателем. В следующий момент это ощущение прошло. «Я теряю связь с правдой», — подумал воин. Так и своих от чужих не смогу отличить. «Ты справишься», — услышал он вдруг голос отца. «Будь верен тому, чему я тебя учил, и сердце выведет тебя на верную дорогу». Ведмурт издалека смотрел на своего сына. «Ты поможешь ему?» — мысленно спросил Валид, сидящий рядом. «Он должен справиться сам», — ответил Волф. «Я дал ему все, что необходимо, но выбор он должен делать сам». «Колдун будет склонять его на свою сторону, а ты не будешь бороться за него», — удивился волк. «К свету душа сама тянется. Борьбой его навязать нельзя», — ответил служитель Велеса. «Это только тьма соблазняет, волю попирает, благо сулит, низменные страсти пробуждает. Они к земле человека тянут, а свет он ввысь зовет и оттуда же не сходит. Нельзя привести человека к добру против его воли». «Значит, ты отдаешь сына и других людей во власть темноты? Она будет бороться за них, не гнушаясь обманом и принуждением, и покорит. Я даю им свободу выбора. Боги тоже никогда не заставляют идти по намеченному ими пути. Но если следуешь ему, то обретаешь счастье. И чтобы видеть свою путеводную нить, человеку даны душа и разум. Душа всегда со светом связана, а разум на думы способен». «Посредством их люди выбирают, идти им на поводу страстей или душу слушать», — проговорил Ведмурт. «И какой выбор они сделают, такие плоды будут, ведь их история одной жизнью не заканчивается. Уйдет душа, тьмой окутанная в царство Мары, а в следующей жизни боги ей такие испытания дадут, что в страшном сказе не услышишь. Так человек в следующей жизни не поймет, за что его макошматушка наказывает». «Отчего не доля его полотно придет?» — возразил Валид. «Это верно. Не всегда мы можем понять, где причина событий, а где следствие. Но не мне судить, почему так устроено», — ответил Волхв. «Я сделал для сыновей все, что мог. И я буду продолжать защищать Белозара, а вот выбор он сделает сам. Боремир, к сожалению, сделал свой. Но боги дали ему еще один шанс, последний на этом пути. Я научу Младу, как спасти его тело, и посмотрим, сможет ли сын услышать свою душу, когда поправится».